Поднатужился и дернул. Нифига, только рама опасно заскрипела. Черт, как бы ногу не оторвать. Взялся повыше, мельком глянув на дверной проем, вроде чисто. И плечи проходит, и пулемет не цепляет. Собрался дергать, как увидел, что Руперт, наоборот, тянется обратно к двери. Руп, ты как? Тебя захватило что-то? Там моя пилотка. Мне нужно ее забрать. Прохрипел Руперт и еще немного сдвинулся вперед. Да ты издеваешься. Я перескочил через раму и с ноги пробил по стальным пальцам, вцепившимся в дверной проем. Ты будто бы не знаешь, что Аргинум с мозгом делает. С этими словами я вытолкнул дверь к проему и плечом вломил ее на свое первоначальное место. Выдавил по бокам загустевший дым, который успел перевалить через порог, и разом дотянулся до всех символов, чтобы их перемешать. Как совсем сломать или заклинить замок, я не знал, но как смог, все перепутал. Мелкие частицы клейкой массы все равно продолжили расти, разбухли до размеров подздутого баскетбольного мяча и, наконец, потеряв подпитку, остановились. Я вырезал кусочек из плотной упругой субстанции, пока убирал в контейнер для трофеев, образец успел затвердеть. Надеюсь, Татьяна сможет изучить химсостов, и мы успешно позаимствуем технологии. «Алекс, а что Аргинум с мозгом делает?» – вкратчиво спросил Руперт. «Ну, я вздохнул, понимая, что надо придумать что-нибудь более убедительное. Древние через него не только читают твои мысли, но и подкидывают собственные. Особо деструктивные, конечно. Врешь?» – недоверчиво спросил Руперт, но я отвечать не стал. Прошел немного по коридору и выпустил искорку. «С чего ты это вообще взял?» – в разломе узнал. Не оборачиваясь, соврал я. «В чайно-секторе есть лаборатория, они как раз исследуют». «Не веришь? Спроси у них сам». «Мне нельзя в чайно-таун», — грустно вздохнул Руперт. «Коммунякские ГБшники меня по ID отследили как-то, и я теперь во всех черных списках». «Да», — я улыбнулся, зная, что Руперт меня не видит. «Хорошо-то как, обидно, я-то думал, ты со мной потом отправишься». «Да я и хотел, но не фартовый ты». Похоже, Ридж Руперта ловко дотянулся до меня и сочувственно похлопал по плечу. «А насчет Аргинума врут твои китайцы. Специально запутывают, чтобы им больше досталось. У Аргинума один минус, он хрупкий, но в остальном только плюсы. Сканер сбивает, агрессивную среду нейтрализует, энергетическую проводимость усиливает. А как же паразиты, что людей с ума сводит?» Зачем-то спросил я, хотя меня больше заинтересовали возможности против агрессивной среды. «Фигня», — усмехнулся Руперт. «Есть там один, это да, но зато он всех остальных передушил. И бактерии, и споры. Поэтому материал и почти вечный. Понимаешь?» Я махнул рукой, призывая Руперта к тишине. Получил данные от искорки. Тоннель шел метров 200 по прямой и впадал в большое круглое помещение. Что внутри, пока не ясно. Оборудование, контейнеры, возможно, некий штаб, совмещенный со складом, а дальше на равных расстояниях друг от друга из этого помещения расходились такие же тоннели, как наш. На карте-схеме сеть подземных тоннелей напоминала солнышко, круг в центре и 8 лучей разной длины. Искорка просканировала далеко не все, но уже в том радиусе, куда она добивала, было видно, что 2 луча заканчиваются уже метров через 100, а еще 4 будто бы не заканчиваются вовсе. «Алекс, как думаешь, фоггеры не знают про это место?» — спросил Руперт, жестом предложив пойти ему первым. «Думаю, что знают, но, возможно, не используют, если не смогли двери вскрыть. Твои варианты, что там?» «Без вариантов, просто пойдем и узнаем», — я махнул рукой, типа пропуская его вперед, благо в половине мест потолок позволял ему пройти спокойно, а в другой половине как раз пригодится его пила. «По идее, мы были не особо глубоко, но из-за Аргинума я не мог понять, что происходит на поверхности. Маркеры фоггеров мигали повсюду, и если искажение не двоится, то к ним явно подтянулась подмога. Ладно, разберемся, у нас целых 7 вариантов для выхода теперь». Руперта подгонять было не нужно, он пер, как танк, пару раз только подвис, перепиливая особо крупные корни. Из очередного кармашка на боку он вынул здоровый раскладной баул и начал понемногу его заполнять Аргинумом. Никакого сопротивления мы так и не встретили. Вероятно, невидимый обычному глазу паразит разгонял вокруг себя не только бактерии, но и всю другую органику. «Не слабо так», — присвистнул Руперт, первый вышедший на открытое пространство. Он тут же врубил все свои прожекторы, осветив то, что было перед нами. «Ни штаб, ни склад, а неведома постройка, еще и наполовину завешенная корнями. Перед нами был довольно большой круг, 123,5 метра в диаметре, если верить датчикам. И в самом центре, также кругом стояло оборудование. Этакая баранка, поделенная пополам и чуть раздвинутая, чтобы проход появился. Ближайшая к нам половинка напоминала конвейерную ленту, разделенную на несколько участков. «Токарный станок какой-то», – пробурчал Руперт, подойдя к стойке и сразу. «А работяги интересно где? На обед ушли, они здесь», – прошептал я, подсвечивая своим фонарем потолок. «После этого тоже будешь утверждать, что паразит полезен». Руперту пришлось немного отойти в сторону, чтобы задрать голову, а потом еще и дотянуться до свисающих корней, чтобы их раздвинуть. Прямо под потолком скрюченные и задушенные в объятиях корней висели дроиды Фоггеров. Два, а нет, три Фоггера класса техник. Третьего я не сразу заметил, потому что корни смогли прорасти насквозь. «Ну, — протянул Руперт, — может, они без уважения к нему как-то относились? Или это происки секретной организации экоактивистов? Науськали как-то?» — пошутил я. «Не, точно не они», — уверенно сказал Руперт. «Я 2 года назад с ними в паре акций участвовал. Они органику не используют. Если хотят что-то выразить, то просто в бетон закатывают. Типа голову только оставляют, символизируя мысль о вечном». «Мда, в мое время просто супом обливали», – пробурчал я, решив, что шутить с Рупертом у меня не выходит. На каждую мою шутку, у него история из жизни. Пока Руперт выковыривал Фоггеров, я осмотрел оборудование. Одна половина, где с трудом, но прослеживались экраны и компьютерные блоки, практически полностью была опутана корнями. Словно лианы в джунглях, аргинум вился почти до самого пола. А вот вторая половина была еще ничего. Видать, прямо над этим местом не оказалось зарослей. Сбоку от изогнутого стола был контейнер, наполненный аргинумом, этакая дровница с почти одинаковыми поленьями. На самом верстаке стояла конструкция, похожая на ленточную пилу, при помощи которой, видимо, эти бруски пилили на дольки. Дальше был бокс с одним окошком спереди, по типу почтового ящика или шредера, и еще одним сзади, возле которого я обнаружил небольшую, сыгральную карту, тонкую пластинку. Я даже сначала принял ее за болванку для мастер-схемы, но нет, все тот же аргинум, который, пройдя через аппарат из неровного блинчика, превратился в идеально ровный прямоугольный кусок фанерки. Дальше стоял уже более технологичный агрегат с экраном, кучей рычагов, кнопок и индикаторов. Верхушка только была такая же ручная, как и соседние аппараты, и была похожа на форму для выпекания вафель. 3 углубления под размер прямоугольных болванок. Следом угадывалось 2 рабочих места с подставками, дополнительным светом и манипуляторами, где, предположительно, проводились какие-то финишные работы. Пройдя весь конвейер, я нашел еще один контейнер с другой стороны стола, а в нем несколько плотно упакованных рядов деревянных карточек, во всем похожими на мастер-схемы, кроме материала изготовления. «О!» – раздался голос Руперта над плечом. «Ты посмотри, сколько одноразок, а мне ведь никто не верил, что такое существует. Зацепи мне по одной, хоть посмотрим, что за навыки. Надеюсь, что взрывчатка». Я перемешал верхний слой карточек, отобрав 3 уникальных, передал из Руперту, запихнув через раму к его нормальной руке, и взял себе такие же. Система попиликала и, похоже, слегка потупила, но все же распознала. «Внимание! Обнаружен мастер-семпл маскировочная сеть. Внимание! Обнаружен мастер-семпл плакирование. Внимание! Обнаружен мастер-семпл ледяная мина». Я вгляделся в мастер-семплы, типа пробники, изучая картинки. Что такое маскировочная сеть, понятно. С искажением самого аргинума, скорее всего, вообще невидимок делает. Вопрос только длительности и дальности. Плакирование – какой-то знакомый термин, но пришлось залезть в сеть и почитать справку. Что-то типа защитного покрытия на броню против агрессивной среды. Как раз то, что мне нужно для разлома. Но и тут вопрос, насколько долго действует и как сильно защищает. Ледяную мину я изучил наглядно. За спиной, прямо в руках Руперта долбанула голубая вспышка, а во все стороны полетели острые ледышки. 2 ударили меня в плечо, оставив довольно глубокие вмятины, вместо того, чтобы расколоться на мелкие части. Я не матюкнулся только потому, что засмотрелся на Руперта. Руки покрыло синим, а профили усиливающего скелета погнулись. На груди вмятины и несколько разбитых ламп из панели прожектора, на визоре ледяная клякса и, похоже, теперь на едва затянувшийся на морозе прорубь. «Сука, прохрипел Руперт. «Я рук не чувствую и зубы будто выбило. Оттаешь? Угу!» Регин уже запустился, облегченно выдохнул Руперт и, не двигая руками, словно они в гипсе подвисли, подошел ко мне. «А там много еще таких, а? У меня второй баул есть. Сколько бы там ни было, все равно этого было маловато. Даркран схемы у дженериков тоже не навсегда, но они хотя бы многоразовые. А тут надо всю технологию выносить отсюда или...» Я вспомнил Фоггерский завод механоидов и подошел к аппарату с вафельницей. Осмотрел его, простучал, нашел несколько панелей и аккуратно вскрыл. Идеально, даже не сломав ни одного скрытого крепежа. Нашел несколько выступающих планок и надавил на первую. Даже ковырять не пришлось, сама выскочила, явив на свет мастер-схему с изображением ледяной мины, взрывное облачко с разлетающимися сосульками. Во второй нашел плакирование, силуэт дроида, обведенный защитным полем. Следом изъял и третью с маскировкой. Прогнал все через системы и сразу же активировал две первых. Расширил арсенал, добавив к пирамидкам ледяную мину. И усилил броню, повысив защиту против агрессивной среды. Увеличился срок пребывания в ней, подросла скорость очистки и еще добавился параметр антилед. Маскировка оказалась хуже, чем была у меня сейчас. Никакого искажения, только базовый уровень, а остальные свойства добавлял именно Аргинум. «Руперт, держи», я протянул ему мастер-схему с маскировкой, «твоя доля, хотя не знаю, как она справится со всей твоей конструкцией». «Хе-хе», только и ответил напарник, явно представивший себе следующую акцию каких-нибудь секретных активистов. «Собираем все и давай валить уже». Глава 10. Отличный план. Я подхватил контейнер с симплами и пересыпал все в подставленный баул. «А дальше куда? Мне машина нужна. Большая?» — хитрым тоном спросил Руперт. Небось еще и прищурился в операторской. «Да. О, это хорошо. Знаю, где добыть. Правда, там фоггеров много», — понизив голос, сказал Руперт, выковыривая обратно из мешка симплы только с ледяной миной. «Но это даже хорошо. Устроим им такую акцию, чтобы весь сектор содрогнулся. А там, глядишь, и Данди подтянется. Когда? Ну, когда мы мост откроем и энергетические хабы фоггеров из строя выведем, так кавалерия сразу же и прискочит», — ответил Руперт, оглядываясь, можно ли еще что-то забрать с собой. «Отличный план», — повторил я и пошел к соседнему проему, надеясь, что он приведет к выходу. К нормальному выходу, а к двери, за которой сразу же отметился почти десяток вражеских маркеров, и еще в два раза больше, прямо у меня над головой. «Да, хоть обыскажись, а расположение ближайшего выхода фоггеры нашли, и судя по глухим звукам и вибрации двери, уже активно пытались ее взломать». Я посмотрел на символы, не зеленые, а уже перекрасившиеся в красный, и медленно начал сдавать назад, отмахиваясь от Руперта, чтобы он меня не подпирал. «Не сюда», — сказал я, когда мы вернулись в общий зал. «Уже ломают и может сработать система защиты». «Понял, догоню», — ответил Руперт и, взмахнув в воздухе парочкой мастер-симплов, скрылся в коридоре. Я сверился с картой от искорки и выбрал самый дальний проход, практически противоположный. Просветил тоннель, добив лучом фонаря метров на 200 и поняв, почему на карте нет продолжения. Впереди был завал, сначала горка с торчащими из нее корнями, а дальше плотная спрессованная масса замерзшей земли. «Ладно, смотрим следующий». Я вырулил в соседний проем, и метров через 60 остановился перед дверью. С той стороны вроде бы было тихо, но над головой уже стягивались фоггеры. «Следят они, что ли, за нами, несмотря на хваленую маскировку с искажением, или здесь искажать просто некуда?» Дальше, направо и налево, вместо себя отправил двойников, что в тоннелях не узнал, но убедился, что фоггеры реагируют на каждое движение под землей. Что за первой, что за второй иллюзией тут же отправились маркеры на поверхности. «Черт, в итоге только сам же фоггерам все выходы показал». «Да, это бесполезно», — пробурчал Руперт, проходя и мимо меня, и сквозь вернувшуюся иллюзию. И уже через пару минут оттуда прилетело раскатистое эхо. «Ау-ау-ау, здесь Туаупик. Весело тебе?» — спросил я, когда мы вновь встретились в центральном зале. «Если честно, то не очень», — пожал плечевыми фермами напарник и задрал голову к потолку. «Уже копают, похоже. Прямо над нами образовалось чистое место, корни, будто что-то чувствуя, оттянулись в разные стороны, а те, что остались, слегка вибрировали, осыпаясь крошками мерзлой земли. Оставалось три прохода, но тот, что на карте виделся, как самый короткий, мы сразу же вычеркнули. Тоже завал, но со следами бетона и арматуры застерился. Здесь, похоже, рванула защита двери. Либо Фобгер уже здесь пытались, либо корни Аргинума проросли куда-то не туда, активировав ловушки. Предпоследний тоннель выглядел многообещающе и уводил в сторону, явно затрудняя проход для погони наверху, и даже корни досюда еще не добрались. Так, всего пара хвостиков, торчащих из стены. Я подскочил к двери, пытаясь почувствовать какое-нибудь ускоренное открывание. Мы же все-таки изнутри идем. Но фигу, получите стандартный разброс символов и распишитесь так, чтобы без ошибок и логически выверено. Руперт молча замер рядом, либо понимал, что лучше не отвлекать, либо просто завороженно пялился на вспыхивающие символы. Согласен, для неподготовленного выглядит как магия. Алекс, стой. Все-таки не удержался Руперт, когда мне оставалось активировать последний символ. Это ловушка. Они уже за стеной. Думаешь, не пройдем? Я буквально завис с поднятой рукой над активацией последнего символа. Тоже видел энергетические следы в радиусе 30 метров, но пока сильно меньше, чем у прошлых выходов. Руперт отступил на несколько шагов, но ответить не успел. Вместо него высказались фобгеры. За дверью раздался протяжный звонкий скрежет, похожий на визг тормозов, и дверь вылетела из проема. Вместе со мной. Ощущение было, будто меня ударило дважды. Сначала взрывная волна, а потом уже и дверь. Меня протащило пару метров в каком-то полном аду. По бокам от моего случайного щита вырвались языки пламени сине-зеленого цвета, бронированная дверь фанила радиацией, система уже не визжала, а трещала как счетчик Гейгера. Стены вокруг грохотали и не крошились только потому, что пламя моментально запекло все, до чего успело добраться. Весь тоннель тут же заволокло черным дымом. Система Ориджа только-только справилась с акустическим ударом, как у меня над ухом тут же заработал пулемет Руперта. Пум-пум-пум-бум. Я приподнял тяжелую скрюченную дверь, пытаясь скинуть ее с себя, как в нашу сторону тут же прилетела ответка. Как трещоткой по ладошкам прилетела вибрацией, отзывающейся на каждое попадание. А я все еще никого не видел, только пули, светящиеся как трассеры, свистели в обе стороны. «Алекс, не морозься, отступаем!» — закричал Руперт, вроде как уже сильно издалека. Попытка номер два. Я потряс головой, подпер дверь плечом и, стараясь не высовываться из-за нее, начал подниматься. Сделал шаг назад и потащил дверь за собой. Не глядя метнул ледяную мину, а когда грохот взрыва рассеялся, обдав холодком, пробравшимся даже в синхронизацию, отстрелялся из крафт-компакта. В тишину, в ответ не стреляли, и Руперт ушел на перезарядку. И в этот же момент рука Фобгера схватилась за край щита и рванула его на себя. «Да пожалуйста!» Я пнул неустойчивую дверь ногой, отскочил сам и, на ходу активируя меч, отмахнулся от еще одного Фобгера, появившегося сбоку. Чиркнул его по краю шлема, но добить не смог, тот уже потерялся в дыму. «Алекс, ложись, а то зашибу!» — крикнул Руперт и снова врубил свою шарманку, чуть ли не восьмеркой поливая весь тоннель. Но меня там уже не было. Я телепортировался прямо за спину Руперта, похлопал его по раме, сдвигая в сторону, и одну за другой метнул три пирамидки по углам тоннеля. Первый взрыв ни о чем, только осколки застучали рикошетом. А вот второй и тут же раздавшийся третий рванули кучно, выломав кусок стены и обрушив потолок. Слабенько, конечно, с просветами и всего на пару метров, но минут 10 форы нам это могло дать. Ходу. Хо, теперь уже я крикнул, но осекся, когда Руперт повернулся ко мне. Херового выглядишь, идти можешь? Часть рамы спереди отсутствовала. Как это все продолжало держаться, было для меня загадкой. Броня на груди в подпалинах, открытые люки с прожектором, просто забытая каша на дне кастрюли. Дополнительный лицевой щиток брони, который крепился к раме, был перекошен и напоминал улыбку с порезанной щекой. Обе руки, точнее, рамы скелета отсутствовали, а срезы, где ее оторвало, пузырились все той же сине-зеленой пастой. Пулемет, который раньше крепился на спине, Руперт просто держал в руках, в цепких и крепких руках Ориджинала. Охренеть, они мне раму спалили, а Оридж невредимый. Хо-хо, ответил Руперт, но последние хо-хо у него задвоились и прозвучали довольно нервно. Минуту ему потребовалось, чтобы прийти в себя, выбраться из остатков рамы. И еще две минуты я убеждал его, что баул с дровами Аргинума лишний, хватит одного с симплами. Убедил, забрав его себе. Ибо без рамы с пулеметом Руперту все-таки было некомфортно. Мы выскочили в общий зал, оставив в тоннеле парочку пирамидок, заряженных на движение, тормознули возле появившегося в потолке разлома, расстреляв двух самых шустрых копателей, и бросились в последний неосмотренный тоннель. Проскочили метров 100, заложили мины и побежали дальше. Я уже видел на сканере очертания двери, но и какое-то темное пятно прямо перед ней, похожее на очередной завал, и почти не ошибся. Завал был, но вместе с ним была и огромная яма, уводящая куда-то на нижний уровень. Землетрясение или какое другое бедствие здесь разыгралось по максимуму. Потолок сложился вместе с полом и осел ниже, открыв новый проход. Я дождался Руперта, который никак не мог привыкнуть к обычному, оригинальному человеческому, способу передвижения на своих двоих. Он то подскакивал, то спотыкался, и мы, не сговариваясь, вместе сиганули в темный провал, скатились по довольно гладким корням Аргинума, которые здесь уже везде успели просочиться, и оказались в низкой, но длинной пещере. В этот раз естественного происхождения, с неровными острыми краями и кривыми участками, идущими вниз под небольшим углом. «Ну что, как в старые добрые времена», — хохотнул Руперт. «Трещины в породе, открывающие входы к самому вкусному и ценному, пошли скорее, нам выход нужен», — я поднял палец, типа призывая к молчанию, где-то над головой сработала мина. «Входов нам уже достаточно». Отчасти Руперт был прав, место, где мы оказались, довольно сильно напоминало тот разломчик, после знакомства с настоящим разломом, все остальное так называть уже не хотелось, где мы путешествовали с Бобом и Рупертом. Похожая глубина, похожая кривизна, каменные плиты то наползали друг на друга, то торчали и свисали, формируя выступы. Перепрыгивая с одного на другой, мы спустились метров на 70, достигнув дна. Дальше пошли по узким пещерам, плавно перетекающих одна в другую. Куда-то свернули, потом еще раз и еще. Были участки, где из-за прошлых обвалов проход мог быть всего пару метров, потом поворот, развилка, снова пара метров и длинная галерея. Забрались чуть ли не в лабиринт, успели потеряться на развилке, но даже этого не поняли, потому что уже через пару поворотов нашлись, чуть не постреляв друг друга. По моим ощущениям, подкрепленным данными искорки в плоскости карты, мы отдалились от мастерской с симплами уже на пару километров, причем в сторону гористой местности, где я оставил байк. Это радовало, вот только выход никак не находился. «Руперт, есть предложение вернуться». Я остановился на очередной развилке, пытаясь найти хоть какие-то признаки того, что выход вообще существует. Там Фоггеров до жопы, напарник прислонил пулемет к ледяной стене и присел на корточки, словно устал идти. Сотни две, пусть даже двоятся из-за Аргинума, но это все равно под сотню. Мы штук 8 только вырубили, а я уже без брони. Может, засаду хотя бы устроим? Я махнул рукой на лабиринт. Место неплохое. Чутко давай еще протопаем. Руперт махнул рукой на правое ответвление. Кажись, сквозит оттуда. У меня на такое чуйка. Насчет сквозит, я пока ничего не чувствовал, но сканер уловил какое-то движение, определив органику. Руперт тоже ее заметил. Мы тут же рассыпались в стороны. Точнее, я отошел за каменный выступ и активировал скаутган, а Руперт просто лег на землю, спрятавшись за пулеметом. Точка на карте приближалась. Послышалось шуршание снега и редкий цокот, когда монстр задевал камни, и через несколько секунд в проеме выступил силуэт. Плоский бочонок на ножках, нечто насекомообразное, тупая широкая морда, красный хитиновый панцирь на шести лапах, или это были щупальцы, я не успел разглядеть. Хрень почувствовала нас, и будто эта блоха переросток скакнула на стену, оттуда на противоположную, и оттуда уже понеслась на моего напарника. Молниеносно, резко и так быстро, что Руперт даже выстрелить не успел. Монстр уже навис над ним, а он еще только голову от первой точки поворачивал. А вот я успел, выкинул навстречу прыгуну шаровую молнию, попал между лап и хорошенько его просветил. Долбануло так, что подсветка внутри панциря зажглась, чуть ли не рентгеновский снимок сделав. Мертвый монстр рухнул рядом с Рупертом, а из треснувшего панциря пошел дымок. «Фу, не люблю копченые креветки», — фыркнул Руперт. «Спасибо, я что-то ступор какой-то поймал. Что у них там? Феромоны? Галлюциногены? Ты как, ничего не почувствовал?» «Нет, хотя, я глянул в логи. Атака по типу излучения была, вот только уровень моей брони ее не воспринял за угрозу. Это радует, плюсик к моим шансам в дальних землях за разломом. Ты тогда первый иди, а я прикрою. По-любому там проход есть», — сказал Руперт, обходя мертвого монстра. Метров через 50 мы вышли практически на открытую территорию. Пещера расширилась раза в 4, появился высокий, метров 20, потолок с явными трещинами, выходящими на свежий воздух. Сквозило уже прилично, все было завалено снегом и стало довольно светло. Я как ни всматривался, проходов в потолке не нашел, очередное нагромождение льда и снега с природной системой отражений. Красных блох тоже стало больше. Почти каждые 30 метров на нас выскакивала новая особь, иногда сразу по две. Выбегали из трещин в стенах или спрыгивали с выступов под потолком. Я вертелся, отстреливая части панцирей, а потом и Руперт втянулся. Успевал выстрелить первым, до того как до него доберется ступор. Дорога пошла вверх, и за очередным подъемом перед нами открылась вся пещера. Футбольное поле, не меньше, с обледенелыми стенами, острыми сосульками на потолке и главное, с круглым проходом в самом конце пещеры. Ровный круг диаметром 5 метров, сложенный из бетонных, или чего-то похожего, блоков. Проем был покрыт снегом, но вариантов, что это не строение древних, не было вообще. Я же говорил, будет вход. Погнали скорее. Прикрикнул Руперт и вскинул пулемет, наводя его на блоху, появившуюся из-за толстого куска льда. Местная органика нам была не рада. Руперт спалил первого, но на его место тут же выпрыгнул новый, и еще один с другой стороны. Появились чуть другие виды, помельче, размером с хомяка, побольше, самый крупный доставал мне до груди, пошире, уже больше похожие на крабов и передвигающиеся бочком. А дальше изучать их было уже некогда, мы встали спина к спине, я активировал двойников, призвал искорку и открылся тир. Минут через 5 его пришлось закрыть, перейдя на обычную поножовщину. У Руперта заклинил пулемет, и пока он не понял, что починить его не сможет, и не переключился на свои обычные навыки, нас почти окружили с его стороны, а потом и с моей, потому что я не успел перезарядиться. Пришлось метаться, оставив Руперта в роли приманки, и рубить направо и налево. Напарник подключился чуть позже, но внес ощутимый вклад в разлом панцирей. В руке у него возник топор с короткой рукояткой и широким лезвием, уходящим вниз и даже частично закрывающим руку. В памяти всплыло название «борода», как раз за это длинное лезвие. Мы оба по уши изгвоздались в какой-то красной слизи, и пока я подзаряжал энергию, Руперт скакал и вопил, будто с него кожу заживо сдирают. Даже выпал из синхронизации на несколько минут. Я же поставил еще один плюсик обновленной броне, хотя пришлось потратить пауэрбанк поверх энергии, полученной от монстров. «Готов?» – спросил, когда напарник вернулся в строй. «Нет», – честно ответил Руперт взбудораженным голосом. «Но пойдем, пока новые креветосы не подтянулись. Вон, две уже на нас смотрит». Пулемет Руперт в итоге бросил и сейчас активировал пистолет. Довольно необычный на мой вкус, он был похож на спортивную пневматику из моего времени. Тонкий длинный ствол, под ним толстая трубка, типа баллон с газом, но скорее аккумулятор, нагнетающий энергию выстрела, и широкая рукоятка. На баллоне загорелась полоска индикатора, и, когда она стала полной, пистолет тихонько чихнул, а на ближайшем склоне лопнул панцирь монстра, окрасив снег красной слизью. «Впечатляет», — я кивнул, выцеливая следующего, кто к нам приблизится. «Перезарядка долгая», — вздохнул Руперт. «Ща, запитаюсь и пойдем». «Тихо», — я замер, показалось, что из проема что-то послышалось. «Не торопись, а лучше давай-ка назад». До проема было метров 50, но я все отчетливее слышал какой-то шум. Сначала будто ветер гуляет, потом он усилился и начал расти до уровня проехавшего в метрополитене поезда. Затем к гулу добавился скрип, жуткий, словно металлом по стеклу. И, наконец, в темном проеме что-то промелькнуло. Из дыры вырвался поток воздуха, будто его там нагнетали специально. С такой силой, что не только снег всполошился, но и я сделал непроизвольный шаг назад. А как только снег перестал кружиться, из тоннеля вылез и сам поезд, раскрашенный в красный цвет. «Это что за хрень?» – прошептал Руперт. Я не нашелся, что ему ответить. Общего с поездом у этого существа был только размер. Круглая красная голова, покрытая отростками-щупальцами. Поперек, почти на весь шар, шло вертикальное отверстие. Предположительно, рот с клыками внутри. Но почему-то, может, свет так падал, может, шкура лоснилась и блестела. Это отверстие напоминало открытую рану. Будто сделали надрез и растянули его в разные стороны, обнажив череп. На глаз похоже. Типа зрачок вертикальный, кожаное красное глазное яблоко, а сам проем, как глазница. БРР. Тихонько донеслось от Руперта. Алекс, я тут подумал, может, ну его нахер, ну сколько там этих фобгеров-то осталось, а, глава 11. Я смотрел на то чудо, что уже метров на 5 высунулось из проема, и чем меньше понимал, где же там конец, тем больше соглашался с предложением Руперта. Действительно, ну сколько там этих фобгеров осталось-то, Алекс, я не вижу уязвимых мест, прошептала искорка, оттенок синтезированного голоса при этом был какой-то новый, будто под сильным впечатлением. По всем моим данным, оно уже давно мертво, и сильно противоречит законам природы даже мерзлоты. Комментировать я это не стал, второй раз за минуту мне, буквально второй раз нечего возразить. Просканировав всеми доступными способами то, что вылезало из тоннеля, максимум, чего я добился, заметил глаза. Два прыщика по бокам от распахнутой пасти. Ну и внутри той щели, что я считал пастью, похоже, кто-то шевелился. Не язык, возможно, связка погружных блендеров. Или в случае монстра, выгружных. Несколько шипованных отростков, змеями, уже выскочили от пасти и начали резво крутиться в нашу сторону. Я попятился, на ходу выцеливая глаз монстра. Выстрелил и попал, но пробил кожаное веко. Чудище моргнуло, глаз прогнулся, как резиновый, но тут же раскрылся обратно, спихнув пулю вниз. До каменного пола она не долетела, крайний отросток метнулся на перехват и чем-то ее поймал. Выгнулся, будто давится, и выплюнул ее обратно в меня. Скорость полета пули обратно мало отличалась от той, с какой она вылетела из ствола скаутгана. А я как завороженный стоял, пытаясь осознать, как такое вообще возможно. Уклонился в последний момент, пропустив пулю мимо визора, и инстинктивно вжал голову в плечи, когда в спину полетели каменные осколки, выбитые из стены. «Дай я!» — крикнул Руперт, целясь из своей пневматики. Чпакнула и засвистела. Маленькая пулька, покрытая, как оболочкой, энергетическими завихрениями даже до глаза не долетела, замерла в воздухе сантиметров за 10 до цели, заискрила, бешено крутясь внутри своей оболочки, и невидимым рикошетом усвистила куда-то под потолок. «Что ж», — фыркнул Руперт, — «мы попытались». «Согласен», — я отступил еще на несколько шагов, стараясь не сокращать расстояние между мной и монстром. «Отходи, я за тобой». Уговаривать Руперта не пришлось, засвистел не слабее своей пули. «Я же подготовил сразу 3 ледяных мины», — добавил пирамидку и, подгадав момент, когда туша монстра в очередной раз содрогнется, чтобы проползти вперед, метнул бомбу ей за спину. Далеко не получилось, верхние щупальца сразу же перехватили подарок, но, к счастью, это было уже внутри тоннеля. За спиной громыхнуло, и вместе с грохотом камней послышался дикий ультразвуковой лед. Меня даже с ног сбило, шатнув в сторону отколовшейся от стены глыбы льда. Я выровнялся, перепрыгнул через такого же рухнувшего Руперта и побежал дальше. Напарник за мной, и обиженный монстр, похоже, тоже. Мы сиганули под невысокий свод пещеры, потом протиснулись совсем уж в тиски между двумя скалами и, по сути, вернулись в каменный лабиринт. Сюда шли, он подбешивал, обратно, радовал. Стандартные, блин, шутки мерзлоты. Отдышаться нам не дали. Уже за следующим поворотом я пересекся визорами с Фобгером. Темная пещера, между нами метров 15 по прямой. И снова практически ковбойская дуэль, кто среагирует быстрее. Я подниму ствол скаутгана или самурай свою винтовку. Ну, конечно, я. Вот только в этот раз я не учел несколько дополнительных факторов. Во-первых, Фобгера справа, скрытого в тени и под маскировкой. Во-вторых, того, что этот Фобгер был варлоком. И в-третьих, Руперта, который не видел ни первого Фобгера, поднявшего на меня оружие, ни второго, который ударом ноги сбил мне выстрел и почти выбил у меня скаутган из рук. И также он не знал, что в это мгновение скаутган уже почти таял, отправленный варлоком на перезагрузку. Он даже затормозить сразу не успел и, на полном ходу выскочив из-за угла, врезался мне в спину. Пришлось закрывать сразу двоих, выставив силовой щит, поглотивший пули, но не новую атаку варлока, тут же этот щит убравшего, вырубив навык вслед за всей веткой скаутгана. Шанса ударить третий раз я ему уже не дал. Не стал вспоминать, что я, вообще-то, тоже так умею. Парень явно с уровнем повыше, и в легкую отобьет все мои попытки. Зато я быстрее. Миг я уже рванул, впечатывая его в стену. Одновременно с оглушающим толчком, прошелся клинком в область живота и печени, то есть, батареи фильтров, если я правильно изучил анатомию дроидов. Что-то коротнул внутри и повалил Фобгера на землю. Добивать не стал, уже видел несущийся к визору Фобгера топор Руперта, как и видел второго, мелькнувшего между камней и пытавшегося снова выйти с нами на прямую линию. Почти успел, выскочил в проем, целясь в спину Руперту, но стрелять не стал, слишком удивившись клинку, выскочившему у него из груди. Выронил оружие и обернулся на меня. «Умею я читать мимику визоров, сказал бы, что он не понимает, как я оказался сзади. И еще какие-то там, наверняка фобгерские нехорошие словечки. А телепорт-то ты и не заметил», тихонько ответил я на незаданный вопрос и тут же крикнул: «Руперт, да твою же мать!» Мне в глаза брызнула скайкрафтовая крошка, осколки визора и какая-то смазка, слетевшая с кончика топора, рассекшего шлем Фобгера пополам. «Че-то нервируют они меня, прости», — затараторил Руперт. «Да хрена их еще, а так быстрее. Ты цепляешь, я добиваю. Ты быстрее, так что просто иди на новых и не оборачивайся на подранков». Сомнительная схема, но что-то в ней было. И, правда, могу зависнуть, а там уже толпой задавит. А толпа присутствовала, рассредоточенная по всем веткам лабиринта. И это только те, кого искорка срисовала. Уверен, что их еще больше, а трое уже несутся к нам. Я смахнул висящее перед глазами сообщение о полученном опыте. Хоть и добил Фобгера Руперт, но, подозреваю, что все по-честному. Аридж себя не обидит, вытащит из окружающего по максимуму. Я подтвердил Руперту, что план действий принят и активировал в левой руке крафт-компакт, а в правой – клинок. Хотел еще двойников вызвать, но не стал, чтобы не запутать Руперта. Мы выходим, кто не спрятался, я не виноват, я поговорил сам с собой, а кто спрятался, того Руперт достанет. В следующей пещере двое, подсказала искорка, не затягивай с ними только, следом еще четверо. Выскользнул в следующий проход, рывком уходя с линии прострела, и еще в воздухе телепортировался, появившись между двумя вооруженными Фобгером. Кинулся на того, кто стоял ко мне лицом, боком ввинтившись вдоль дробовика в его руках и остановившись только тогда, когда клинок вошел в подбородок до упора, а второму пальнул в затылок. Почему-то не пробил, пуля срикошетила, огласив пещеру звуком если не гонга, то половника в кастрюлю. Фобгера толкнуло вперед, но разогнуться он уже не смог, встретил Руперта, а я уже сунулся дальше, подхватил ствол, появившийся из-за угла, и задрал его вверх, давил вперед, одновременно в упор расстреливая дроида в грудь. Пару раз только прострелил броню, попав в сочленение, но по Фобгеру тут же начали лупить его же товарищи. Прикрываясь им, как щитом, я рванул вперед, толкнул уже мертвый кусок лома настрелявшего, разок чиркнул клинком по локтю и сразу же закрутился в сторону, поля в следующего. Разбил ему визор и все-таки сформировал двойника, но лишь для того, чтобы ослепший дроид отстрелялся по маркеру. Прошил иллюзию насквозь и зацепил еще одного Фобгера. Я добавил уже более прицельно, а Руперт пальнул из своей пневматики, расколотив мозги через открытый визор. Остановились, донеслось от искорки. Не лезут, окапываются. Дайте мне минутку, подберу оптимальный маршрут. Я выдохнул. Не то, чтобы требовалась передышка. Я даже не запыхался в кресле, а вот сердечко постукивало, получив свою порцию адреналина. Неплохо мы, пара минут, а уже минус 8 фобгеров. И это я еще даже не все навыки использовал. Условный варлок какой-то. Одному оружие сбил, парализовав руку, второго ослепил, сломав визор. В общем, техника разная, а результат один. «Алекс, надо будет вернуться сюда», — сказал Руперт, подойдя сзади. «Зачем? Барахло собрать. Здесь не все на навыках, стационарка тоже встречается». Уверен, что напарник сейчас улыбался. В руках у него уже был трофейный дробовик, а баул с сэмпл-схемами стал еще толще. «Ты этого будешь обыскивать?» Руперт показал на Фобгера без визора и перетряхнул баул, чтобы туда еще что-нибудь влезло. «Возвращаться? Плохая примета», — вздохнул я, сверился с искоркой и подошел к дроиду, а потом и к следующему. Став богаче на две мастер-схемы, нормальные, не фанерки, но с базовыми навыками, и четыре скайкрафтовых ремкомплекта. Эх, не густо. То ли фобгеры только недавно проснулись, то ли артефакты в виде сердец древних уже сильно повысили мой аппетит. Даже копировать у местных было нечего, только первый варлок мог чем-то удивить. Но не факт, что это бы стоило того, чтобы потом откат терпеть, и, возможно, упустить что-то интересное у местного главного. Должен же здесь быть местный главнюк. Может, не прямо здесь в пещерах, но хотя бы в секторе. «Готово», — сказала искорка, — «сейчас левее, потом второй проем направо, потом опять левее и на новый круг, но уже по тылам. Я поблагодарил дрона, кивнул Руперту, раздобывшему еще один дробовик, и подкрался к выходу из пещерки. Высунулся двойником и срисовал углы, под которыми его начали расстреливать. «Точно этот путь?» – спросил я, метнув за угол ледяную мину. «Ну, другого пока нет». Развилка даль, концовка фразы заглушилась громким взрывом, усиленным эхом и грохотом камней. Стены вздрогнули, и по полу пролетела волна пыли, снега и крошек. И опять этот странный морозный дух. Кто-то из фоггеров пальнул в сторону проема, но даже в него толком не попал. Я высунулся и сразу же телепортировался в самое густое облако, еще не осевшей после взрыва ледяной крошки, и оттуда уже набросился на фоггеров. Они отступили, оттянулись назад в более узкую часть прохода и сейчас стояли практически на одной линии, мешая друг другу стрелять. Первый, возможно, так и не понял, что произошло. Я вынырнул из ледяной взвеси сбоку и снизу, сразу же ломая дроиду колено. Не факт, что сломал, но суставы вывернул, подкосив фоггера. Параллельно подхватил за ствол дробовика, уводя его в сторону, и дважды ударил локтем в визор. Крутанул его и, усилив руку рывком, толкнул его на Руперта, тенью маячившего сзади. Обернулся и сцепился со следующим, вспомнившим, что он самурай. Дроид активировал катану, взмахнул ей пару раз, издал угрожающий стальной рык и рухнул на камни с простреленными коленными чашечками. «Извиняй, тороплюсь, но там сейчас подойдет спарринг-партнер». Не удержался я от комментария, перепрыгивая через фоггера и уже стреляя в следующего. Тоже клинок, плюс щит, который просаживался от каждого попадания крафт-компакта. Толстый зараза, и щит, и сам фоггер. Класс защитника и его аналог. Я активировал энергетический удар, отразившийся от щита и разорвавшегося об стену. Из нее вывалился огромный кусок, а камни вокруг угрожающе затрещали, а потом и потолок начал рушиться. Пока неспешно, будто лениво, но громко, уронив пару глыб и разгоняя во все стороны трещины. Ладно, меч так меч, я сменил крафт-компакт. Толстяка надо пройти, и Руперт не поможет, сам небось сейчас клинком орудует, сцепившись с самураем. Словно в опровержение моих слов, сквозь треск и грохот камней за моей спиной бахнул выстрел из дробовика, а через секунду над плечом возникла пневматика Руперта. «Ща, пробьем», — хмыкнул напарник, и ствол в его руке едва заметно дернулся. Зато пульку, которая из него вылетела, заметили все. Яркий, искрящийся шлейф розового свечения прожег на своем пути упавший кусок льда, еще больше разгорелся, шипя энергетическими всполохами во все стороны, и проник сквозь силовой щит, расплавил малюсенькую дырочку и разорвался внутри, залив всего фоггера алым светом. Рвануло так, что я нас уже похоронил под обломками, но щит впитал все в себя. Пространство внутри схлопнулось, только выпустив струю огня через проделанную дырочку. «Много у тебя таких?» — я кивнул на пневматику. «Стволов целых три», — вздохнул Руперт. «Но снаряд такой был единственный, на них отдельные мастер-схемы нужны. Жаль, я искренне взгрустнул, но все равно ствол бы у тебя прикупил. Так отдам, в счет твоей доли. Посчитаем все, когда выберемся, они у меня с собой там, ну на станции», — ответил Руперт, пытаясь найти какие-нибудь полезные останки на месте толстяка. «Не хочу прерывать вашу милую беседу, но, кажется, фоггеры отступают», — включилась искорка. «Нужно торопиться, явно это не просто так. Догнали мы еще только двоих, не героев, прикрывавших отход остальной команды, а мелких, но шустрых техников, минирующих проходы. Благо, подорваться они должны были только при нашем приближении. Мы потеряли скорость, но зато пока еще были живы. А когда мы добрались до подъема, то заметили уже только искаженные маркеры на самом верхнем уровне. Кто-то нам что-то прокричал, злобно довольное, и вниз, на уступы, полетели стальные бочонки. Те самые, что шипели, дымили и загустевали, превращаясь в аналог монтажной пены. «Только не говори, что я накаркала», — фыркнул дрон, когда мы уткнулись в расширяющуюся пену, заполняющую весь пролом. «Ты сам не лучше. Поясни, я уже, наверное, делал пятый круг, пытаясь найти хоть щелочку в расширяющейся сверху массе, пока залила всю верхушку и заполняла середину, пробиваясь во все щели и трещины. Но еще пара минут и вся эта хрень рухнет на нас, и если не остановится, то будет выдавливать нас обратно в пещеры к лабиринту. Возвращаться – плохая примета», – прогундела искорка, почти идеально скопировав мой собственный голос. «Ага, очень смешно. Ты лучше проверь еще раз, еще закладок нам здесь не оставили. Дрон улетел на свой пятый круг, а я подошел к Руперту, пытавшемуся перепрограммировать мины, которые мы до этого обезвредили. Любимая тактика фоггеров – не можешь победить, так хотя бы похорони, сработала только частично. Думаю, пропусти мы хоть одну мину, рухнуло бы здесь все, а так только выход запаяли. Что скажешь? Ну, у меня 3 новых уровня, уставшим, но довольным голосом сказал Руперт. Я про взрывчатку, сможем использовать? Я махнул рукой, прогоняя сообщение со статусом моих достижений. Совсем чуть-чуть осталось до 70-го, буквально пара-тройка фоггеров. Но чего нет, того нет. Сможем, но кустарно-акробатически. То есть выкапываем лунку в этом бесовском герметике, заряжаем мину, отходим, молимся, дергаем за веревочку. Если земная твердь не сложится, повторяем процедуру. При определенном везении, да еще с нашими запасами, нужно всего раз 15 повторить. Я столько молитв не знаю. Я посмотрел на мины, не такие, как мы из симплов создавали, более крупные и мудреные. И по данным от Искорки, каждая была раз в 5 мощнее моих двойных пирамидок. Ну что, закладываю первую или сначала на ужин махнем? Руперт подхватил мину и подошел к краю пены, застывшей за метр до самого дна. Попружинил ее кулаком, а потом активировал свой топор. Слушай, Руперт, я тут подумал. Я тоже подхватил мину, сканируя ее. Может, ну нахер эту лотерею с молитвами? Ну не такой уж там и большой монстр-то, а как же, возвращаться, плохая примета, усмехнулся Руперт. Это мы сюда вернулись, а до туда еще даже не прошли. Глава 12. И возвращаться, и ходить туда-сюда пришлось еще несколько раз. Монстр скрылся где-то в недрах тоннеля и только фанил энергией необычного черного оттенка. Сразу мы туда не сунулись и вызывать его на смертный бой не стали. Вернулись в лабиринт, уже внимательно и спокойно обыскали всех фоггеров. Собрали оружие, ремкомплекты, несколько девайсов неизвестного свойства, возможно, ключи или какие-то передатчики. Отобрали 3 самых целых дроидов, которых я тут же занекромантил нам в помощники. Отдал их под управление Искорки, и вместе с Рупертом вышел из синхронизации. Вы покидаете центр управления Буревестника. До рассинхронизации 5, 4, 3. За разломом хорошо, но дома лучше. Только для того, чтобы встретиться с ним вновь на кухне. Пока я был в душе, мой напарничек уже вовсю трындел о наших похождениях, собрав приличную аудиторию. Я участвовать не стал, быстро перекусил и пошел в свою комнату. Залип ненадолго с тач-панелью, проверяя, как дела у хомяка и моих демонтажников. Заодно почитывая полную инструкцию к строительным роботам. Нашел опцию «Сбор и подготовка исходного материала». Получалось, что им даже расходники покупать было не нужно. По крайней мере те, что они могли взять из окружающей среды. В саму химию процесса я вчитываться не стал. Достаточно было того, что робот может сам собрать материал и сам же его переработать, сделать необходимую выжимку для дальнейшего использования. Следом погрузился в каталог готовых строений, уже загруженных в память устройства. Выбрал смесь типовой времянки, совмещенной с подземным бункером. Небольшой, 20 метров по площади, 2 метра под землю, 1 метр сверху. Боковой вход с маленькой лесенкой и бойницами на верхнем уровне. Еще и специальные ниши для скрытого размещения турелей. В общем, как раз то, с чего я хотел начать освоение земли за разломом. Небольшой бункер, в котором можно будет скрываться от монстров и агрессивной среды, когда я буду покидать синхронизацию. Плюс небольшой склад для трофеев и припасов. Если верить каталогу, то 2 строительных робота могли построить подобный за 2 суток. Плюс-минус несколько часов в зависимости от материалов облицовки. Предлагались варианты с разной степенью защиты и маскировочного покрытия. Я сохранил список картриджей, которые нужно будет прикупить, а какие можно получить из окружающей среды. Обнаружил, что Аргинум мелькаем в рецептуре большинства самых защищенных вариантов. И стоит при этом, почти как вторичный Скайкрафт. Задумался, учитывая свойства Аргинума по искажению сканеров и защите от агрессивной среды, именно такой дом мне в разломе лучше всего подойдет. Не из фанерки, конечно, чтобы не повторить судьбу Нуф-Нуфа. Я даже представил себе эту картину, как я прикрываюсь фанерой против мертвой головы, а та меня проглатывает вместе с домиком. Но покрыть крышу аргинумовой защитой не помешает. Вновь перечитал инструкции по добыче исходного материала и снял одного демонтажника с работ над портальной аномалией. Запрограммировал его на сбор сырья в ближайшем радиусе, а хомяку поручил охранять. И только после этого отправился спать. Добро пожаловать в центр управления буревестника. Там за разломом любят нас и ждут. Включился я первым. Как, впрочем, и проснулся, и позавтракал. Сказ о приключениях Руперта вчера затянулся. Народ расслабился и подзадержался. Я даже как-то взгрустнул, что сам не поучаствовал. Расслабиться и выпить не помешало бы. Хотя, признаюсь, лучше это сделать в компании Киры, а не Руперта. Только вспомнил про Киру, как она тут как тут. В рамках канала связи, конечно, но все же, будто она у меня в голове маячок поставила, который на мысли о ней реагирует. Хотя нет, не может такого быть, иначе по ночам она бы чаще объявлялась. Черт. Похоже, я соскучился. Алекс, привет. Не сектор, а сплошная китайская стена. Кира скривилась на камеру, разом выражая все, что думает о чайно-секторе. Северкрафт меня только через 2 недели сможет по-тихому забрать, а мне скучно сидеть без дела. Пробей мастера Бо пока, я пожал плечами. Что, как, кто такой, чего ожидать, какие силы? Уже, перебила меня Кира. Впечатляющая организация. Но чересчур замкнуто на внутренних разборках. Слишком уж несознательные граждане, за будущее мерзлоты не радеют. Я уже почти вступила в их ряды. Говорю же, скучно. Забери меня отсюда. Ты уже настроил тот свой секретный способ, которым меня из Майтина вытащил. Пока билет только в 2 конца и оба не очень радужные. Подождешь еще 2-3 дней и, возможно, приглашу тебя на 37-ю. Кира улыбнулась. Абрамов меня только через 2 недели будет ждать, так что чем быстрее ты меня заберешь, тем больше времени я у вас погостить смогу, ага, и тем больше секретов выведать, я тоже улыбнулся, сейчас обидно было, Кира скуксилась, секреты только днем, а вот ночью, в общем, забери меня скорее, ага, задумчиво пробормотал я, прислушиваясь к поскребыванию когтей в соседней пещере, напишу, как буду готов. Я отключился, готовясь встретить непрошенного гостя. Мы вчера подчистили округу, но всех щелей не заделать. Снова шум, уже громче, стопотом и хрустом. И через секунду в проеме появился зомбированный Фоггер, на плече у которого сидела Искорка. Оба покрытые красной слизью. «Все под контролем», — доложила Искорка. «Можете спать дальше». Как ночь прошла, загустение пещеры становилось 100 метров от нас. Я провела простые тесты, материал сам не рассосется, становится только тверже, но он частично укрепил стены, мгновенного обрушения не предвидится, самые опасные участки я подсветила красным, туда не суйтесь, когда будете снова убегать от монстра, а ты прям оптимистка у меня, с моей обширной базой данных и возможностями анализа ко мне подобный термин неприменим, весело пропищал дрон, хоть название монстра узнала, слабые стороны, прочие спецификации, они отсутствуют в моей базе данных, и предупреждая твой вопрос, именно поэтому я и уверена, что побежите опять, так себе логика, честно говоря, иди лучше, узнай, как глубоко он заныкался, я махнул рукой, отправляя дрона, а сам полез в настройки системы, новый уровень я вчера все-таки получил, когда мы зачищали место для ночлега, поздравляем, уровень развития повышен, текущий уровень, 70. Вы можете улучшить существующий навык или открыть новый. Наконец-то новый навык. Я с нетерпением отмотал логи, предвкушая, что на 70 уровне может быть что-то хорошее. Ждал-то я 75, чтобы сделать апгрейд, копировать, вставить, но и сейчас хотелось порадовать себя чем-нибудь убойным. На схеме выглядит довольно агрессивно, но вообще непонятно, при чем здесь ассасин и тем более варлок, огнемет, спросил я вслух, обращаясь одновременно к системе и к Искорке. Технически, это энергетический преобразователь температуры. Гореть здесь нечему, так что это ближе к тепловой пушке. Если в режиме разогрева, и ледомет, если в режиме заморозки, отчитался дрон. Доступно объяснила, вполне, кивнул я и тут же подтвердил активацию. Перед глазами засветилась ветка навыков, почему-то выставив на передний план ветку защиты, и непосредственно мой щит на предплечье. Там уже были разветвления, шаровая молния, шоковый удар и фонарик, он же мини-прожектор. 3 ветки подтянулись, высвободив место для 4-й, а та, в свою очередь, тут же распалась на 2 раздела, активный огнемет и серенький ледомет. Но, как говорится, у меня было с собой, Осталось два улучшения с прошлых уровней, которые я тут же потратил на активацию ледомета и улучшение огнемета. Представить ситуацию, когда мне придется заморозить кого-то в мерзлоте, я навскидку не смог. Потратил улучшение на случай проникновения на вражеские базы. Подморозить органику или вывести из строя технику, для этого вполне хватит первого уровня. А вот огнемет, чтобы там ни говорила искорка, огня не будет, и драконом не стану, уже на первом уровне создавал эффект напалма, обещая 10 тысяч градусов. На втором прибавлял еще, до уровня пирогеля и мигал уже на уровне 15 тысяч градусов. Плюс увеличивал дальность струи аж в два раза, то есть на целый метр. В вопросе дальности, скорее всего, и на максимальном уровне прокачки, обычных человеческих показателей не видать. Там на большой земле, насколько помню, огнеметы бьют метров на 200, здесь прогноз максимум на 5. Я изучил остальные характеристики. Расход Скайкрафта на выстрел, откат, возможный перегрев и другие потенциальные неисправности. Прикинул, насколько быстро мне нужен следующий уровень, там можно было увеличить длительность действия струи, сейчас было 10 секунд, без увеличения расхода Скайкрафта. И еще была интересная опция, пассивная защита от атак варлоков. Ладно, разберемся, надо сначала хотя бы струю оценить. Для тестов я выбрал панцирь мертвого монстра, которого Руперт вчера оставил у входа, надеясь отпугнуть других монстров. Я поднял левую, слегка потяжелевшую руку, и направил в сторону панциря. Включаем. На торце щита сформировался небольшой цилиндр, похожий на дульный пламегаситель, и активируем. Без всяких там волшебных заклинаний. Искорка не соврала, пламенный столб, как из ранцевого огнемета, не выскочил. Эффект больше напоминал паяльную лампу, жарящую на высоком давлении, ровный, полупрозрачный луч, только не голубого цвета, а оранжевого. Этакий световой меч ситхов по толщине и длине. Но, к сожалению, как меч он не работал. Стоило повести луч в сторону, как он начал тормозить. Двигался с задержкой и изгибался, все-таки сохраняя какие-то свойства гибкого пламени. Но меня это не расстроило. Слишком у Ориджа с этим навыком потенциал и скорости разные, так и себя недолго подпалить. Здесь подход нужен основательный и созидательный. Главное, момент не упустить. Прожженная дыра в панцире появилась чуть ли не раньше, чем луч его коснулся. И воняло жутко, синхронизация, как мне кажется, с особым цинизмом передала в мозг запах жареной селедки. Я провел еще несколько тестов, спалил ледяную глыбу и немного подкоптил кусок каменной стены. Частично прожег в ней глубокую борозду, но и по скорости, и по расходу Скайкрафта выходило, что рой с камнем справляется в десятки раз эффективней. Перезарядил, добавив в появившийся сбоку кармашек сразу два трофейных ремкомплекта. Как же мне тебя не хватало, особенно с метаморфами. Я похлопал себя по руке, ища, на чем бы еще провести тесты, даже подумал проверить на зомби-фоггерах, но потом заметил, что у Ориджа Руперта включился визор, а следом в ушах раздался такой громогласный зевок, что у меня аж чуть динамики не треснули. «Чем воняет? Ты монстра уже что ли завалил?» — спросил напарник, оглядываясь по сторонам. «Давно встал? Я че-то не помню, когда ты вчера ушел. Честно говоря, вообще мало что помню. Одного завалил». Я кивнул. «Второго тебе оставил. Посмотрим, кто быстрее справится. У меня результат. 4 минуты. Брешешь?» Ориджа Руперта выдал прищуренный смайлик на визоре и склонил голову на бок. «Есть такое дело». Я развел руками. На самом деле только за 5 минут управился. «А это точно наш монстр был? Может, пришлый какой? Вот и проверь, не побьешь. Так заболтай его хотя бы. Голова гудит. Может, еще денек передохнем, а?» Простонал Руперт. «Не, я подхватил 2 мины в охапку. У меня планы нарисовались. Секретные, ага, и секретные, и романтические. 2 в 1. «Так ты идешь?» — крикнул я уже на выходе из пещеры. «Бегу!» — раздалось за спиной. Я собрал свою зомби-банду, нагрузив каждого минами, и пропустил Руперта вперед, чтобы проснулся, размялся на возможных встречных монстрах. Считал данные от искорки, монстр не ушел, а лишь втянулся в тоннель метров на 50 и то ли уснул, то ли затаился. Фиг поймешь, но он не рыпнулся, даже когда мы вышли на свободное пространство, практически на его футбольное поле. «Какой у нас план?» – прошептал Руперт. «Заходи внутрь, вешай ему пендели и сваливай, он за тобой, мы его здесь и примем», – пошутил я. «Бодрый план, но мне нравится». Руперт отдал мне мины и шустро припустил к тоннелю. Черт, зарекся же шутить с ним, и пить тем более не буду. Но было уже поздно, я только и успел рукой махнуть, а Руперт уже подбегал к черному провалу. Еще мгновение, за которое я дал команду зомби-фобгерам, подхватить по паре мин, броситься следом и сныкаться по обе стороны тоннеля. Третий только затупил, остановившись прямо перед проемом. Подхваченный эхом из тоннеля раздался оглушительный вопль. Залихватский, похоже, еще даже слегка пьяный, крик Руперта. И из темноты появился Самаридж. В полете он кувыркнулся в воздухе, перелетев через зомби, и рухнул на лед, шлемом пересчитав все встречные камни. И тут же проем заполнился алым цветом, мордой монстра. Все щупальца на теле стояли дыбом, пасть закрыта, глаза горят, а на щеке четко отпечатался след от ноги дроида. Монстр заметил зомби Фобгера, но не остановился. Только пасть раскрыл и как-то так крутанулся, пустив волну по всему телу, что Фобгер исчез, а пасть опять захлопнулась. «Алекс, твоя очередь, я свою часть сделки выполнил», — прохрипел Руперт радостно побитым голосом человека, которому сломали пару ребер, но нашкодничать он успел. «Надеюсь, ты придумал, что делать, хе, фигли думать, надо делать», — огрызнулся я и ударил по монстру всем, что было в арсенале. Боковые зомби ломанулись на монстра, пытаясь вцепиться в щупальца и хоть как-нибудь приладить мины. В лобовую атаку пошли двойники, накачанные энергией по самые пиксельные макушки. Даже искорка взвелась под потолок, раскручивая свои молнии. У меня в руках скаутга на максималках, заряженный самым убойным, что у меня было. Почти одновременно рванули мины. Искорка ударила током, я выстрелил куда-то в морду, и двойники с клинками прилипли туда же. Прицелиться уже не было возможности, от каждого взрыва монстра мяло и метало в разные стороны, искорка осаживала сверху, била энергией по щупальцам. Монстр ревел, но сдаваться не собирался, выглядел помятым, но невредимым, а еще и ускорился, нацелившись на меня, словно и не было маскировки, снежной пыли, поднятой взрывами. Пер, как намагниченный, я успел еще выдать шаровую молнию, запитать щит на шоковый удар, а потом в глазах потемнело, в меня врезалась электричка, и я повторил полет Руперта, с той лишь разницей, что льдинки пересчитал не мордой визора, а затылком и ребрами. Меня вплющило в лед, в моей же спиной созданную гробик-лунку. «Руп, работаем по прошлой схеме», — прохрипел я, пытаясь собрать себя заново в кресле. «Я зацепил, а ты добивай». «Кхрррр», — то ли зарычал, то ли хрюкнул напарник. «Я сейчас, задержи его». «Уже держу, кхрррр», — теперь уже я хрюкнул, глядя, как в метре от меня открывается черная пасть. Если бы не болевой шок, полученный через синхронизацию, я, скорее всего, как-то более критично оценивал ситуацию. Как минимум не считал бы достижением тот факт, что монстр задержан исключительно попыткой меня прикончить. Но формально я его все-таки задержал.